Глава 36. Когда Майкл мечтал, что однажды наденет костюм, чтобы прийти в дом номер 16 на Виктория Роуд, он не думал, что повод будет таким. Он надеялся, слабо, конечно, что его пригласят раньше, что родители Джеймса, раз уж они все из себя такие толерантные, за полгода хоть из любопытства решат познакомиться с ним поближе. Все-таки Майкл с их сыном встречается, а не шофером у него подрабатывает. Или им наплевать, с кем он спит. Или они думали, много чести с каждым встречаться, с кем Джеймс роман заведет. Или и правда, как он думал, грязь домой тащить не хотели. Да кто он для них? Неудобное приложение к сыну? А сын им — досадный жилец в доме. Вот и получается, что будь Майкл хоть 7 пядей во лбу, за своего его тут не примут. Хотя ему и не надо, он и не рвется. Лишь бы только с отцом Джеймса можно было по-человечески поговорить. Но не последний же он пиздюк. Должно быть в нем что-то живое. Майкл постоял под домом на темной улице. Поглядел в окна. У Джеймса было темно. Он, в общем, и не надеялся. Конечно, надеялся. Что придет, а там свет горит. Что не умотал кудряшка ни в какой Париж, а тут сидит. Ну вдруг? Железная калитка была предсказуемо заперта. Майкл нажал на кнопку домофона. Услышал, как запиликал звонок внутри, за красивой белой дверью с витражными стеклами. «Добрый вечер. Слушаю вас», — отозвался женский голос. «Здрасте. Добрый вечер», — поправился Майкл. Наклонился ближе к решетке. «Я хотел бы увидеть мистера Сазерленда». «Мистер Сазерленд принимает по адресу Банхилл Роу 1». «Я Майкл», — быстро сказал он. «Майкл Винтерхальтер». «Он меня знает. Я по личному делу. Передайте ему, пожалуйста. Если он скажет приходить в офис, я приду», — добавил он, — «в любое время». «Подождите минуту, пожалуйста», — попросила девушка. Майкл отошел на шаг от калитки. Хотел было по привычке сунуть руки в карманы, но вовремя спохватился. Вытащил зажигалку, покрутил в пальцах. Пощелкал, глядя на огонек. Входная дверь открылась через пару минут. Колин спустился по ступенькам. «Майкл, добрый вечер!» Он вежливо улыбнулся. «Добрый вечер. Извините, что я без приглашения. Все в порядке». Тот распахнул калитку. «Заходи». «Я не хотел вас отвлекать, я просто...» Колин посторонился, кивнул на дом. «Идем. Я бы все равно позвонил тебе через пару дней, чтобы поговорить. Но раз ты сам пришел, так даже лучше». Майкл сдержанно выдохнул. Колин казался вполне благожелательным, но черт его знает, что там у него на уме. Хотя, может, еще не все потеряно? Так даже лучше, значит. Ну, поглядим. Холл был просторным. Никаких тебе вешалок у двери, никакого завала обуви, никакой лестницы на второй этаж, в которую тыкаешься носом с порога. Блестящий мраморный пол, светлые серые стены с искрой. Огромное зеркало в широкой раме, на столике под ним два серебряных подсвечника с толстыми темно-серыми свечами, пара тонких перчаток. Богато. Майкл старался не сильно крутить головой, но все равно жадно шнырял по углам взглядом. Вот как Джеймс жил, значит. Вот куда возвращался вечером. Тут вещей его полно осталось наверняка. Заглянуть бы в его комнату. Какая она? Что там по стенам висит? Что на столе валяется? Да ладно, это же Джеймс, у него ничего не валяется, а лежит ровно, стопочкой. Книжки, конспекты из Квин Мэри. Колин провел Майкла через огромную гостиную с кожаной мебелью и напольными вазами. Открыл тяжелую дверь в кабинет. У дальней стены перед книжными полками стоял массивный стол из темного дерева. Перед ним пара кресел. Комната выглядела так, будто ее каждый день пылесосили по 2 часа. Нигде ни пылинки. В самый раз для того, кто зашибает 3 миллиона. «Что ты пьешь?» — спросил Колин, подходя к мини-бару, устроенному в нише стены. «Коньяк? Водку?» «Я не пью», — сказал Майкл, встав у порога. Колин посмотрел на него, достал бутылку. «Ты ведь ирландец, я правильно помню?» «Наполовину». «Как насчет Бушмиллс?» «Я хотел сказать вам спасибо», — сказал Майкл. «За мистера Маккейна». Колин кивнул, разливая виски в 2 низких круглобоких стакана. «Не стой в дверях». Майкл огляделся, подошел к кожаному дивану со спинкой, похожей на стеганое одеяло. На журнальном столике поверх раскрытой книги лежали очки в тонкой золотой оправе. Колин достал пепельницу из бара, подошел, протянул ему стакан с парой кубиков льда. Майкл сел на диван и вежливо глотнул виски. «Наверное, хороший, кто его знает?» Он в этих вкусах не разбирался, но не отказываться же. Колин вынул портсигар из внутреннего кармана пиджака, раскрыл, выудил сигарету в коричневой бумаге, предложил. «Угощайся». «Спасибо», — сдержанно ответил Майкл. «У меня есть». У него в кармане лежала полупустая пачка Ротманс, последняя, доставшаяся от костюмчика. Колин усмехнулся, положил раскрытый портсигар на стеклянный столик между ними. Закурил. Дым был ароматный, с незнакомым запахом. Никакого сравнения с привычной сигаретной вонью. «Мне можно увидеться с Джеймсом?» — прямо спросил Майкл. «Давай говорить откровенно», — сказал Колин. «Я знаю, что вас связывает не дружба». Майкл насторожился. Начало было какое-то неудобное. «Ты же не думаешь, что я ни о чем не догадывался?» — со спокойной улыбкой спросил тот. «Мне все это очень не нравилось, но я не вмешивался». «Это потому, что я парень?» «Мне плевать», — просто ответил Колин. «Я не ханжа. Меня волновало другое. Что я из трущоб?» — тихо спросил Майкл. «Я проверял расходы Джеймса с тех пор, как вы начали встречаться», — сказал Колин, выпуская дым через ноздри. «Не обижайся, но первая мысль, которая пришла мне в голову, что ты почуял большие деньги». «Не обижайтесь, но он гораздо лучше ваших миллионов», — оскорбился Майкл. «Я с ним... Мне даже интересно, не было, что у него в карманах. Он хороший парень. Таких друзей, как он, еще поискать». Он покраснел от возмущения. «Я никогда не ограничивал Джеймса в расходах», — продолжил Колин, будто пропустил его слова мимо ушей. «Только присматривал, на что он тратит. Через пару недель я начал подозревать, что ты умнее, чем кажешься, и начнешь просить подарки позже, когда ваши отношения укрепятся». «Я никогда у него ничего не просил. Я знаю. Представь себе мое удивление». «Что-то не хочется», — раздраженно сказал Майкл. «Не кипятись», — примирительно сказал тот. «Ты понравился даже Норману, а его тяжело впечатлить. Я верю, что ты порядочный парень. Я верю, что ты искренне любишь Джеймса». «Мне можно его увидеть?» — тихо спросил Майкл. И напомнил себе. «Ты просить пришел, а не возникать по каждому поводу. Можно и прикрутить гордость». «Нагордился уже, на 5 лет вперед». «Мы заключили с ним договор», — сказал Колин. «Я обещал, что буду с тобой откровенен». Он развел руками. «И вот ты здесь». «Я...» — Майкл осекся. Вовремя вспомнил. Джеймс передал телефонный номер через Сару, а не через адвоката. Значит, Колин не знал, что они говорили. «Вот молодец, чуть не подставил парня». «Какой договор?» — спросил он. «Наши отношения с Джеймсом всегда строились на слове чести», — сказал тот. «Когда он пришел с просьбой помочь тебе, мы условились, что у моей помощи будет цена». «Вы про адвоката?» — с надеждой спросил Майкл. «Я смогу вернуть. Не сразу, по частям. Скажите, сколько. Я заработаю и отдам долг». «Ты мне ничего не должен», — спокойно сказал Колин. «И речь не о деньгах. Джеймс дал мне слово, что если я помогу тебе, он прекратит ваше общение и сосредоточится на учебе до тех пор, пока не получит диплом. В свою очередь, я пообещал Джеймсу, что найму лучшего адвоката, который сделает все возможное, чтобы избавить тебя от тюрьмы, если ты не виновен, или постарается добиться максимально мягкого наказания, если виновен». Майкл попытался вставить слово, но Колин жестом показал, что еще не закончил. «Я также пообещал передать тебе, что Джеймс уехал не по своей воле, что это было мое встречное требование, что он не бросил и не предал тебя, а выполняет свою часть сделки». «Почему?» — требовательно спросил Майкл. «Когда Джеймс получит образование и начнет сам зарабатывать себе на жизнь, он будет свободен делать все, что ему заблагорассудится. Если он захочет продолжить ваши отношения, я не буду мешать. Но пока он живет на мои деньги, я, как его отец, определяю его будущее». «Почему?» — упрямо повторил Майкл. «Потому что я из неправильной семьи?» «Потому что ты дурак, Майкл», — спокойно сказал Колин. Он допил виски, вернулся к бару, Взял бутылку и ведерко со льдом. «Я знаю, что вы собирались вместе снимать квартиру», — сказал он, орудуя щипчиками для льда. «Я знаю, что ты собирался работать и учиться. Если бы так и случилось, поверь, я был бы несчастлив, но я бы смирился. Но ты вынудил меня вмешаться». Вернувшись к столику, Колин подлил себе виски и закурил опять. Майкл тоже вытащил сигарету. Руки у него подрагивали. «Меня подставил приятель», — тихо сказал он. «Я знаю детали», — отмахнулся Колин. «Проблема не в том, что твой приятель оказался подонком, а в том, что ты догадывался о возможных проблемах, но все равно согласился на легкий заработок. Ты должен был понимать, что за красивые глаза никто не платит по 500 фунтов. Ты рискнул своим благополучием, своим будущим, своими отношениями. И проиграл». Прямо за письменным столом до потолка поднимались книжные полки. Там, между пухлыми томиками в красных, зеленых и коричневых переплетах, с золотым тиснением, стояли какие-то расписанные вазочки, древние на вид. Парусник в бутылке, часы, каменные статуэтки. И фотографии в золотистых рамках. Там был Джеймс. Мелкий совсем. В веснушках и с широкой щербатой улыбкой. Такой, которая выдается всем в Голливуде и приколачивается насмерть, чтобы ты даже на похоронах любимого дедушки ходил так и улыбался. Еще там был Джеймс в белых шортах и с теннисной ракеткой на плече. Майкл подумал, что почему-то никогда не интересовался его успехами. Помнил, конечно, но даже не спросил ни разу. Зациклился на истории. А может, Джеймс обожал теннис и тоже медали выигрывал? Майкл смотрел на его лицо и молчал. У самого ни одной фотографии не было. Даже в голову не пришлось делать. Зачем фотографии, если все время вместе? Он вдумчиво курил, чтобы рта не раскрыть и не попросить себе одну на память. «Посмотри на себя, Майкл», — с сочувствием сказал Колин. «Кто ты? Что ты можешь ему предложить?» Майкл вспыхнул. Ему вдруг показалось, что одни только руки и голова — это постыдно мало. Колин молчал, положив локоть на спинку дивана. Терпеливо ждал ответа. И от этого молчаливого терпения Майклу становилось еще хуже. «Ну, все же с чего-то начинают», — попытался оправдаться он. «Если бы не случай с машиной, я бы окончил летние курсы, разослал резюме. И чем бы ты занимался в ожидании ответа?» «У меня работа есть», — сказал Майкл, не понимая, почему это звучит так жалко. «Так сложилось, что я кое-что знаю об этом мире, в который ты так стремишься», — сказал Колин. «Я правильно понимаю, ты собираешься добиться всего самостоятельно, без связей?» «Ну, да». «Я боюсь, ты плохо себе представляешь, чего ты хочешь, и какую цену платят люди за место на вершине». «Какую?» «Семья», — Колин начал загибать пальцы. «Друзья», «здоровье», «нервы», «гордость». «Что у тебя остается, когда ты всего этого лишаешься? Счет в банке? Чувство собственного достоинства из залога не выкупишь?» «Я справлюсь», — уверенно сказал Майкл. «Я упрямый». «Хорошо», — Колин кивнул. «Я не собираюсь тебя отговаривать. Твои мечты — твое дело, дерзай». Он подлил виски себе и Майклу. Он держался очень спокойно, даже дружелюбно. Ему почему-то хотелось довериться, совета спросить, что ли. Ничем не похож на Кристофера. Тот был немногословным, даже в важных вещах. Ему было легче обнять или дать затрещину, чем подробно объяснять, что к чему. Хотя, конечно, Кристофер объяснял, но никогда не лез в высокие материи. Они никогда не сидели с отцом вот так, за стаканом виски. Да хоть бы за пивом, и не говорили о подобных вещах. Кристофер не рассуждал о морали, чести, достоинстве. Он давал по ушам и говорил: «Не ври, все равно узнаю». Или «Не можешь держать хрен в штанах? Держи резинки». «Вот оно», — вдруг подумал Майкл. Джеймс привык смотреть на мир с высоты. Привык глазеть из окна самолета и разом охватывать целый город. У Майкла горизонт заканчивался там, где Скрипворд Роуд утыкалась в Примроуз Сквер. «Прожил день. Хорошо». Дотянул до субботы, еще лучше. Майкл вспомнил, как легко все поверили в его план накопить денег, выучиться и уехать. Получается, не поверили. Это просто стало шутливой присказкой. Майкл и Голливуд. То же самое, что Томми и Гордон Рамзи. Где один, а где второй? Сколько раз он ржал вместе со всеми и не понимал, что смеются не с ним. Над ним. Как над Томми. «Ты знал, что у Джеймса были проблемы с учебой?» — спросил Колин. «Нет». Майкл поднял голову. «Какие проблемы?» «Он не сдал 4 экзамена», — сказал Колин. «Последние 3 месяца постоянно пропускал лекции. Все делал небрежно, невнимательно, в торопях». «Он же при мне учился», — удивился Майкл. «Задание делал, я сам видел». «Я не сказал, что он полностью забросил учебу», — сказал Колин. «Я сказал, что он перестал понимать ее ценность». «Он вместо лекции ко мне приезжал», — запоздало догадался Майкл. «Волновался из-за аварии. Наверное, вы знаете». «Знаю». Колин развел руками. «И не осуждаю. Его волнение мне было вполне понятно. Он боялся, что со мной что-то случится». «Это не повод бросать учебу», — сурово сказал тот. «И, к сожалению, это не единственные проблемы, которые у него начались». «Он говорил, у него проблемы в семье», — бормотал Майкл. «У всех семей есть проблемы. Но это не повод вести себя неуважительно или неразумно. Он перестал понимать, что допустимо, а что нет», — жестко сказал Колин. «Он всегда был замкнутым, но никогда не позволял себе хамить мне или матери. Я опасаюсь, что это было твое невольное влияние». «Я на него тут не влиял», — мрачно заявил Майкл. «Ты дал ему почувствовать свободу, неограниченную условностями. Говорить, что думаешь, делать, что хочется. Знаешь, как называется эта свобода? Безответственность. Именно она побудила тебя сесть за руль той машины и привела тебя к нашему разговору. А его она подтолкнула сесть за руль пьяным. Его лишили прав за это, ты знал?» «Нет», — глухо ответил Майкл. «Слава богу, никто не пострадал. Но ты должен понять мое беспокойство. Он не был таким до встречи с тобой». Майкл сидел, сутулившись. Гонял по стакану подтаявшие кубики льда. «Ладно, все это в прошлом», — сказал Колин. «Давай поговорим о настоящем. Тебе не понравится, но кто-то должен это сказать. Только запомни, Майкл, что я тебе не враг и не желаю зла. Ты хороший, смышленый парень. Но посмотри правде в глаза. Прямо сейчас ты ничего из себя не представляешь. Много амбиций, а что кроме них? 8 лет работы в автомастерской?» Майкл упрямо набычился. «Джеймс привык к другой жизни», — мягко сказал Колин. «Путешествия бизнес-классом, уикенды на континенте, частные преподаватели, верховая езда, танцы, музыка, теннис, пилотирование. Он откажется от всего этого ради тебя, если ты его позовешь. Но ты сам. Скажи честно, ты думаешь, ему будет хорошо?» Колин поставил локти на колени, пристально глядя на Майкла. Наклонился вперед. «Ты вырвешь его из жизни, которая знакома ему с детства. Я не говорю, что твой мир хуже». Он примирительно улыбнулся. «Но ты ведь сам понимаешь, что контраст будет огромным. Особенно в мелочах. Ему не приходится думать о том, что будет на ужин, потому что у нас есть кухарка. Не нужно тратить время на магазины. Не нужно готовить, если не хочется. Не приходится убирать со стола и мыть посуду. Сначала его захватит романтика босоногой жизни, которую предлагаешь ты. Но каждый божий день ему придется думать о десятках вещей, о которых раньше не приходилось беспокоиться. И однажды он обвинит тебя в том, через что ему пришлось пройти. Может, не сразу. Может, через месяц или через год. Но так будет. Он пожалеет». Майкл молчал, глядя на фотографии на книжных полках. «А содержать вас обоих я не стану, уж извини», — сказал Колин, выпрямляясь. «Я бы согласился оказывать вам небольшую поддержку, если бы вы были хоть в чем-то равны. Если бы ты был студентом, как и он, если бы у тебя были не только планы, но и перспективы». «У меня есть перспективы», — с трудом выговорил Майкл. «Пойми одну вещь», — Колин сложил ладони вместе. «Это не шекспировская драма. А вы не Ромео и Джульетта. Я не разлучаю, а даю вам шанс. Покажи, на что ты способен. Займись стоящим делом, добейся успеха. Если ты его любишь, не ломай ему жизнь. Дай время подняться на ноги. Если ты поедешь за ним сейчас, он все бросит, чтобы остаться с тобой. Это естественно, он влюблен. Знаешь, какими будут последствия этого поступка? Какими? Майкл поднял глаза. Ты заставишь его нарушить слово, данное мне. Тем самым вынудишь меня лишить его содержания. Даже при всей моей любви к Джеймсу, я не буду ему потакать. Это значит, что он останется без образования. Это значит, что он лишится шанса сделать карьеру. И что он будет делать тогда? Стоять за кассой в Макдональдсе? Ты хочешь для него такого будущего? Нет, — ответил Майкл. Он смотрел на фотографии Джеймса и не мог вообразить, как можно попытаться отобрать у него эту богатую жизнь. И что можно сделать, чтобы хоть немного к нему приблизиться? Джеймс бы, наверное, придумал. Он всегда что-то придумывал. Он бы посоветовал, если у него спросить. «Ну, смотри, кудряшка, вот я, вот моя голова и мои руки. Куда их применить, чтобы было на что тебя в ресторан отвезти? 40 тысяч в год — это, конечно, здорово. Там перспективы, карьера. Не та, конечно, которую всегда хотелось. Но мало ли кому чего хочется. Жить-то надо в реальности. И не воображать на каждом шагу, как звездный крейсер пикирует в центр города. Я знаю, что такое бедность. Я был единственным ребенком в семье», — сказал Колин и снял с губы крошку табака. «Только поэтому моим родителям хватило денег на университет права». «Я не знал», — пробормотал Майкл. «Когда мне было 19, я встретил девушку, Хелен. Мы повстречались полгода. Я позвал ее замуж. И здесь оказалось», — Колин глубоко затянулся, «что Хелен была не просто Хелен, а леди Хелен. Представь себе старинный аристократический род. 25 поколений ваших светлостей, милордов, миледи и сэров. У них во владении замок 15 века и коллекция живописи не хуже, чем в галерее Тейт. Они покатились со смеху, когда услышали, что мы хотим пожениться». Майкл слушал молча, не пытаясь вставить ни слова. «Как ты понимаешь, у них были совсем другие планы. Они уже подобрали ей жениха, породистого графа из своего окружения. Хелен пошла им наперекор, и они лишили ее всего». Колин вздохнул, поболтал кубиками льда в стакане. «Мы поженились. Ее отец отказался платить за обучение, и ей пришлось оставить Королевскую академию драмы. Она пошла работать за 50 фунтов в день. Первые несколько лет мы виделись только по выходным». Майкл тихо вытащил из пачки еще одну сигарету. «Она помогла мне встать на ноги», — сказал Колин. «Отказалась от всей своей прежней жизни, от друзей, от семьи. Я получил диплом, закончил магистратуру, нашел отличную компанию, и Хелен могла ни о чем больше не волноваться. Она бросила работу, закончила Королевскую академию, но было уже поздно. Ее мечта стать актрисой была недостижима. Все, чем она могла довольствоваться, — роли второго плана. Чтобы выбиться в примы, ей были нужны связи, а она отказалась от них ради меня». Колин тщательно затушил окурок, оставил его в пепельнице. «Все, что я делаю, — это ради нее и Джеймса. Я работаю как проклятый, чтобы они ни в чем не нуждались, но я не могу вернуть ей молодость. И я не дам Джеймсу повторить эти ошибки». Майкл молчал. «Я не буду от тебя ничего требовать», — сказал Колин, глядя прямо на него. «Я не твой отец и не имею на это права. Но я тебя прошу, если ты любишь Джеймса, не пытайся влиять на него. Не пиши, не звони, пусть ваши чувства проверят время. И если он сам придет к тебе, я останусь в стороне. Обещаю». Осенний вечер был теплым. Майкл шел домой пешком. Путь был не близкий, через Гайд-парк, через Мейфер и Сохо, мимо Британского музея и Университета искусств. Листья сыпались под ноги, прохожие почему-то улыбались, встречаясь с ним взглядом. Хотелось сделать что-то прямо сейчас. То ли сорваться и побежать, не разбирая дороги, то ли заорать и разбить кулаки о кирпичную стену. Он держал руки в карманах и шел вперед. В переулке на Олд-стрит ему подмигнула вывеска тату-салона. Майкл притормозил. Остановился. Внезапная мысль пришла как озарение. Он толкнул дверь плечом, зашел в темное помещение. Стены были раскрашены граффити. Оттуда смотрели оскаленные пасти волков и тигров, увитых змеями, колючей проволокой и розами. Девушка с пирсингом в носу и зелеными волосами сидела в низеньком кресле, вытянув ноги в дырявых колготках, и листала комикс про Бэтмена. «Привет!» — она улыбнулась, подняв голову. «Привет!» — спокойно сказал Майкл. «Хочу набить кое-что. Каталоги вот тут». Она кивнула на низкий столик у локтя, заваленный журналами и распечатками, сшитыми в папке. «Выбирайте». «Мне не картинку», — сказал Майкл. «Надпись». Девушка закрыла комикс и глянула на часы над входом. «Хотите прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас». Она поднялась с места, достала упаковку одноразовых перчаток, кивнула на кресло, торчащее из-за ширмы. «Давайте. Какая надпись? Где писать?» Майкл снял пиджак, вытащил рубашку из брюк. «На бедре. Вот тут». Он ткнул пальцем рядом с выступающей косточкой. «Инициалы. J. S.